Глава 21. Ками. «Слезай аккуратно. Береги ноги». Зак закидывает руку за спину и поглаживает меня по бедру, отчего в теле вспыхивает пожар. Удерживая меня на месте, он указывает на металлическую трубку. Эта штука очень сильно нагревается. Если коснешься ее голой ногой, останется жуткий шрам. Я округляю глаза от страха, а он, смеясь, крепче сжимает мое бедро. «По опыту знаешь?» Он снимает шлем, разворачивается ко мне. «Черт! Кажется, у меня развелась новая зависимость». Я подсела на эту его искреннюю улыбку. «О, да! Столько раз обжигался, что и не сосчитаешь. В итоге приучился всегда надевать джинсы и сапоги, когда собираюсь сесть на мотоцикл». Он протягивает мне руку, я опираюсь на нее и спрыгиваю с мотоцикла. Он пожирает меня глазами, и я одергиваю платье. «Имей в виду на следующий раз». Я дергаю бровями, хотя в шлеме этого, наверное, и не видно. «На следующий раз?» Он нажимает на маленький клапан у меня под подбородком, помогает стащить с головы шлем, опускает его на корпус мотоцикла и приглаживает мне волосы. Стараюсь не думать о том, что у меня теперь с прической. «На следующий раз», — повторяет он, отбрасывает мне волосы за спину, притягивает меня ближе, нежно и сладко целует, и мне так хочется большего. Но вот он слезает с мотоцикла, берет меня за руку и ведет вперед по узкой тропинке. Перед нами маленький домик. Маленький не в смысле «Боже, что это за жуткая нора!» Просто симпатичный пляжный коттедж. Дом стоит у самой воды. В темноте виднеется уходящий в море пирс. Во дворе там и тут стоят горшки, в которых, наверное, когда-то цвели цветы. Но в свете лампы над крыльцом видно, что теперь они заросли сорняками. Заметив, что я разглядываю их, Зак смеется и качает головой. Одно время дочь увлеклась садоводством, заставила меня купить цветочные горшки, разбить клумбы и все такое. И ты послушался. И я послушался. А следующим летом она увлеклась чем-то другим. Одно время я пытался пропалывать сорняки и сажать семена из цветочного магазина, но поливать их все равно забывал. Он разводит руками, под черной тканью футболки вздуваются мышцы. И я сразу вспоминаю, какая у него крепкая и теплая спина. Успела почувствовать, пока он вез меня сюда из бара. Раньше меня никогда не привлекали мотоциклы. Вечно ночами просыпаешься от их рева под окнами, да еще постоянно слышишь жуткие трагические истории в новостях. Но проведя 5 минут у Зака за спиной, я в мотоциклы прямо влюбилась. Соленый океанский ветер обдувал мои обнаженные руки и ноги. Я прижималась к его теплому телу и чувствовала себя, как в раю. А когда мы остановились на светофоре, он снял левую руку с руля, положил ее мне на колено, сжал его, скользнул выше, задев большим пальцем внутреннюю поверхность бедра. Я сразу вспомнила, на чем мы остановились в баре, и стала гадать, что будет дальше. Да уж, теперь я влюбилась в мотоциклы. Но сразу забываю о них и об океанском ветре, когда он свободной рукой открывает замок, затягивает меня в дом и, не включая свет, прижимает меня спиной к захлопнувшейся двери. Господи, я несколько недель об этом мечтал. Бормочет он и, склонив голову, целует меня в шею. Из моих легких вышибает весь воздух, и я издаю исполненный желания стон, погружая пальцы ему в волосы, царапаю ногтями кожу головы, он же проводит языком по моей шее, не останавливается, облизывает, целует, и вот, наконец, его губы прижимаются к чувствительному местечку под подбородком, и меня пронзает дрожь. Нежности в его поцелуях больше нет. Он касается меня не сладко и сексуально, как в баре. Нет, теперь между нами лишь огонь, жажда и желание. Он целует меня жадно, будто не может насытиться, словно боится, что, остановившись, просто исчезнет, или я приду в себя и прекращу все это. Как будто такое вообще возможно. Как будто я могла бы все прекратить. Мне сейчас ничего больше не нужно. Тело пылает, разум отключился, есть только его язык у меня во рту, его стоны мне в губы, его бедра, прижимающиеся к моим так крепко, что я чувствую, как его завел этот поцелуй. Наверное, я вечно могла бы целовать Зака, стонать, всхлипывать ему в рот и чувствовать, как он прижимает меня к двери. Наконец, разорвав поцелуй, он упирается руками в дверь, я издаю протестующий всхлип, и у него на щеках вновь проступают ямочки. «Я хочу тебя, Ками», — говорит он, взяв мое лицо в ладони и не спуская с меня взгляда. «Я так дико тебя хочу. Ты, наверное, и сама понимаешь». «Ага», — выдыхаю я, — «потому что да, я понимаю. Я хочу тебя, но боюсь все испортить. Я так тяжело дышу, что наши грудные клетки при каждом моем вздохе соприкасаются». «Испортить? Я же тебе сказал, обычно я такого не делаю. Не флиртую с туристками, не сажаю женщин на свой мотоцикл и уж точно, блин, не везу их к себе и не трахаю, пока у них голос не сядет. Я задыхаюсь, голова кружится, и все же, не удержавшись, спрашиваю. Это обещание?» И, подавшись ближе, касаюсь языком ямочки на его щеке. Потом целую и спускаюсь губами вниз по его шее. Это просто какое-то наваждение. Я не могу оторваться от него. Если сделаю это, просто взорвусь. Или земля остановится, или еще что-нибудь ужасное случится. Серьезно, Кам. Он берет меня рукой за подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза. «Ты мне нравишься, и я не стану торопиться». Я хмурюсь, но он продолжает. «Если ты захочешь, чтобы всю ночь мы просто целовались, утром ты проснулась в моей постели одетая, а я пожарил тебе яичницу на завтрак, я не буду против. Если захочешь, чтобы я сейчас отвез тебя домой, а после мы встретились на настоящем свидании, я тоже соглашусь. Но затащить тебя домой и получить свое, заставив тебя думать, что больше мне ничего не нужно, я не согласен. Зак, я... Я понимаю, что ты чертовски боишься. Это нормально. У нас все лето впереди, чтобы разобраться. Но я сразу говорю тебе, что хочу большего. Хочу разобраться вместе с тобой. Разобраться в нас». Сердце колотится в груди. И уже не от желания и страсти. Это паника. Он, конечно, все понимает. Каким-то образом ему удается видеть меня насквозь. Видеть, кто я на самом деле, сквозь мою совершенную маску. Взгляд его смягчается, и я надеюсь, что он не станет настаивать. Побоится меня отпугнуть и сменит тему, решит послать все к черту, снова поцелует меня, и мы забудем о его словах. Но нет. Он лишь крепче сжимает мой подбородок. «Не надо. Не прячься в раковину. Не думай слишком много. Не пытайся предугадать будущее». «Откуда он знает?» «Я хочу тебя. Хочу, чтобы ты выкрикивала мое имя. Хочу войти в тебя, Камила. Но мне необходимо знать, что ты об этом не пожалеешь. У тебя был ужасный вечер. Я не желаю испортить то, что могло стать прекрасной историей из-за того, что думал членом и воспользовался твоей слабостью». Мысли путаются. Вспоминаю, в каком состоянии была пару часов назад и как Зак помог мне. Как легко он до сих пор сдавал все мои экзамены. Может быть, это ловушка? Может быть, к концу лета мое сердце будет разбито. Но ведь Эбби и Кэт утверждали, что нужно давать людям шанс, что я не должна бояться и пытаться заранее все просчитать и прятаться от потенциальной боли. Иногда что-то разбивает тебе сердце. Такова жизнь. Неужели ты хочешь, лежа на смертном одре, вспоминать все те случаи, когда тебе удалось избежать боли? Не лучше ли перебирать в памяти людей, с которыми ты встретилась, и опыт, который пережила, даже если порой что-то из этого тебя ранило? И я решаюсь. Не хочу избегать эмоций и прятаться от людей, чтобы те меня не обидели. Хочу, чтобы у меня остались яркие, пускай болезненные воспоминания. А для этого нужно давать людям шанс. Зак, давай на чистоту. Я сейчас не могу ничего тебе обещать. Я не буду встречаться ни с кем другим. Но ничего более личного, чем физический контакт, гарантировать не могу. Мне подходит. Можем двигаться постепенно, но я буду знать, что ни с кем тебя не делю. Делиться я не стану, Ками. Я прикусываю губу, потому что сколько бы ни твердила себе, что не хочу отношений, мне в самом деле нужна эксклюзивность. Мне нужно знать, что он ни с кем больше не проводит ночи. Поэтому я согласно киваю, для чего мне приходится встать на носки, ведь Зак все еще держит меня за подбородок. А потом легонько, так легонько, что он, может, и не почувствовал бы, если бы не обнимал меня, касаясь губами его губ. Хорошо. А теперь, Зак, покажи мне дом, шепчу я.